Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня мы решили поговорить о волнующих нас всех, по крайней мере, судя по вопросам и отзывам на нашем сайте, словах. Это слова профессионал, дилетант, мастер. Сегодняшний день, нашу современность называют эпохой дилетантов. Говорят, что сегодня профессионализм не в почете, что профессионалов уничтожают. Кто же он такой, профессионал? И выяснение этого вопроса ведь дело как раз психологической, как я думаю, передачи. Любой профессионал, профи, он, собственно, кто в классическом понимании этого слова? И сегодня, сейчас, кого именно убивают и уничтожают дилетанты? И кто вообще они такие, дилетанты? Ну, например, ваш покорный слуга, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити» на радио уже много лет. Ну, я по-прежнему чувствую себя дилетантом. Волнуюсь перед каждым эфиром, получаю удовольствие, если он получился, и совсем и очень расстраиваюсь, если не получился. И это, наверное, неправильно и непрофессионально, но, в общем, что делать? Я не заканчивал курсов профессионального диктора, и, в общем, до сих пор так и не знаю, как это вести программу профессионально. Ругают меня за это. А что делать? Вот, может быть, журналистика, например, это область дилетантов, хотя кто такой журналист? Профессиональный дилетант. Бьют их за это и гоняют. Ну, действительно, не может же человек быть специалистом во всех областях, о которых он пишет, делает репортажи или что-то еще, какие-то газетные или сетевые материалы. Вот о том, как вы понимаете засилье дилетантов, откуда оно взялось, почему происходит, и кто такой профессионал, каковы его качества, и что в нем есть ценного и нужного. И в конце концов, кто же такой мастер? Это забытое русское слово, которое характеризует, в общем, в основном профессиональную деятельность. Конечно, это превосходная степень. Вот кто он, чем он отличается, скажем, от профессионала, в вашем понимании, дорогие радиослушатели. Разговор о профессионалах, дилетантах и их психологических качествах сегодня в эфире программы «Серебряные нити». В прямом эфире телефон нашего прямого эфира 495-956-1514. Где? 495 код города Москвы, а 956-1514 это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», постарался сказать я профессиональным голосом и ни разу не сбившись. Вот по этому телефону и, как всегда, вместе с сайтом, с ресурсом нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru, серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар, вы входите на первую страницу сайта, смело давите кнопку «Наш форум», а там уже на месте сориентируетесь. Мы обсуждаем вопросы о том, чего прибывает, чего убывает. Быть дилетантом – это плохо? Видите, я даже сам подставился. Или хорошо, или нужно в некоторых ситуациях. Кто такой дилетант? Кто такой профессионал? И какой он должен быть? Профессионал в любой области. Напомню, что мы обычно обсуждаем действительно исчезающие, вымирающие профессионализмы. Ну, например, профессию врача, профессию учителя, профессию мастера сантехника или мастера на реальном промышленном производстве. Кто он такой, мастер своего дела, и чем он отличается от профессионала? Мы же чувствуем, что здесь значение бывают разными. Вот об этом, обо всем, о сложном и разном, о том, почему профессионализм уходит, и уходит ли он, или, может быть, перемещается в какие-то другие области деятельности человеческой. Сегодня в эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Ваше отношение к профессионалам, дилетантам и к тому, почему все это происходит. Ну, а что касается музыки, то, конечно, хочется поставить иллюстрацию мастерства. И поэтому сегодня у нас мастер, великий мастер аккордеона, играет великого композитора Баха, независимо от того, на каком и для каких инструментов написан оригинал. В действительности все очень интересно и не совсем так, как на самом деле. Дело в том, что если человеческую жизнь как пространство разделить на две части, на собственную жизнь и работу, то выяснится, что с точки зрения такого деления профессионалами окажутся те, которые меньше разделяют эти два начала в своей жизни. А дилетантами, ну, как раз те, для которых жизнь или отдых, или досуг, или личная жизнь или получение удовольствий являются основной формой деятельности по отношению к работе. И так как сегодня, ну, как бы в общей системе ценностей именно жизнь, то есть вот все самые, вот эти все формы возможности отдыха становятся основными, то есть они тяготеют к тому, чтобы называться реальностью, то число профессионалов неминуемо уменьшается в пользу дилетантов. По той простой причине, что за этим незаметным делением пространства жизни на две части встает огромное количество всяких разных подробностей. Ну, например, в точном смысле этого слова дилетант – это человек, который... Дилетант – это человек, который получает удовольствие от своей деятельности. Вот если для человека основное – это отдых или досуг, то работа является средством для добывания денег на вот этот самый отдых или досуг. То есть она сама по себе удовольствия в любом случае не доставляет. Поэтому мы, собственно говоря, о дилетантизме и не говорим. Мы говорим о каких-то совершенно других процессах. Поскольку для того, чтобы человек был дилетантом, он должен получать удовольствие от работы. Что касается профессионала, то вообще, во-первых, это интересно, что само это слово стало употребляться в качестве требования к сотруднику лишь последние 15-20 лет. Вот, как ни странно, при советской власти у нас такого понятия особо не было в анкетах. Как ни странно, слово само по себе недавнее. Так вот, что интересно, оказывается, по мнению... Ну, большинство психологов, которые занимаются этой деятельностью. Профессионала, знаете, что в первую очередь характеризует? Профессионала характеризует вечное недовольство собой. Не удивляйтесь. Профессионал – это человек, который в первую очередь стремится к самосовершенствованию. То есть он постоянно ощущает, если хотите, что не стал мастером как неким верхним пределом профессионализма, если это так рассматривать. В строгом смысле этого слова, вот в том же делении на работу и жизнь – несомненно, профессионал – это тот человек, который вводит в свою жизнь целую систему добровольных самоограничений, поскольку он вынужден отказывать себе в удовлетворении некоторых потребностей, он вынужден сужать круг общения, он вынужден меньше участвовать, скажем, в общественных событиях по той простой причине, что он физически не успевает. Более того, выясняется, что профессионал сегодня, вот тот человек, которого в анкетах разные независимые специалисты так называют профессионалом, объективно. Так вот, выясняется, что профессионалы чувствуют одиночество, профессиональное одиночество. Этакий разрыв между собой и окружающими, и непонимание своих устремлений окружающими. Большинство же живет для того, чтобы заработать деньги на отдых, а если человеку работа интересна, он тем самым начинает, как бы это сказать, отчуждаться от здорового коллектива, поскольку, конечно же, профессионал – это человек, которому его специальность, его вид работы интересен. Поэтому он испытывает постоянное чувство неудовлетворенности. Кроме того, он вынужден здорово ограничивать себя. По той простой и в работе тоже. Потому что для того, чтобы стать специалистом, это еще одно слово, которое не обсуждается, требуется максимальная узость подхода к предмету труда. Да? То есть, как бы человек... вот для того, чтобы почувствовать себя специалистом, должен ограничивать, между прочим, свои профессиональные знания. Ну вот в черне, как бы, самые главные для меня позиции. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Кто же такие профессионалы и дилетанты? Профессионалы и дилетанты, ну, в общем, они и те, и могут быть очень хорошими специалистами в своем деле. Все зависит от отношения к этому делу, от ответственности за него. Дилетант — это тот, кто не имеет ответственности? Дилетант — это тот, который считает себя профессионалом, считает себя очень хорошим профессионалом, вот, и пытается еще к тому же иногда что-то выдумать свое. А как, разве без... Спасибо, Артур. Вот мне интересно, разве без доли дилетантизма вообще можно выдумать свое? Это ведь часть самоограничения профессионала. Профессионала, не мастера, обратите внимание. Вот если задуматься, да, профессионал... Вообще, сразу надо сказать еще об одной системе ограничений. Дело в том, что профессионал, обратите внимание, это не то, что мы называем хорошим врачом или хорошим учителем, потому что хорошим врачом и хорошим учителем в идеале мы называем, правда, мастеров своего дела. А вот профессионал с точки зрения профессиональной области – это тот самый человек, который умеет абсолютно точно выполнять должностные инструкции в рамках своей специальности, ни больше, ни меньше. Чем больше поток бумажек, чем уже круг этих обязанностей, тем, между прочим, проще стать профессионалом, потому что в первую очередь, как ни странно, для профессиональной деятельности и с точки зрения начальства, и с точки зрения закона нужно уметь себя ограничивать абсолютно четко, вписываясь в то, что ты сделать в данной области деятельности должен или обязан. А вот всякое разное... забота о больном, например, восприятие ученика как отдельной личности, интенсивные методы обучения, вкладывание души. Хочу вам сообщить, что это все мечты, а в область профессиональной деятельности учителя, скажем, такие понятия абсолютно не входят. И профессиональность... это на самом деле умение сделать так, чтобы всегда можно было ясно ответить родителю в школе, и чтобы родитель был доволен. Потому что вот конфликт с родителем, который вышел на директора, или, не дай бог, скажем, куда-нибудь, на страшно подумать, на район, я уж выше даже боюсь просто говорить, так и скажут коллеги. В первую очередь они скажут: это непрофессионально. Вот ведь что интересно. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Так кто все-таки такой дилетант? Давайте дилетант, который имеет поверхностное знание о какой-либо профессии или в каком-либо деле. Наташ, он враг? Что? Он враг профессии? Нет, не враг. А кто он? Ну, он имеет, как сказать, он хочет что-то приблизиться к этой профессии, к этому навыку, но имеет поверхностное знание. У него нет мастера, нет учителя, кто бы ему помог, вот, чтобы овладеть навыками и профессиональными знаниями, да? А мастер, который помогает ему в этом его достичь, его потребности. Ну, вообще, вот... дилетантство, мы его понимаем несколько шире, а мне кажется, это очень точное определение, происходит от латинского «делекта», что означает «услаждаю и забавляю». В строгом смысле этого слова дилетантство, в классическом понимании этого слова, это хобби. Да. Я вот хожу на работу, потому что она мне нравится. Да. И как бы я пытаюсь действительно чему-то научиться, у меня сразу появляется свой взгляд на проблему, на то, как надо, но я ни в коем случае не могу быть врагом этой профессии. Конечно, нет. появляется довольно много всяких разных вот обстоятельств, да, дилетантизма. Ну, например, которые мешают быть профессионалом. Уделять много времени работе, чтобы стать профессионалом. Профессионалом быть хорошо? Да, конечно. А вот я на самом деле сейчас являюсь профессионалом. Когда-то я была дилетантом в своей профессии, в индустрии косметики, допустим, скажем так. Вот. Сейчас я профессионал, я мастер, потому что я несу ответственность за своих людей, и я обучаю их навыку, теории и, конечно же, навыку, чтобы... Главное в их навыке? Они умеют делать то, что я умею делать. И они идут по моей стопе и получают карьерный рост. Нет, чисто профессионально я имею в виду. В вашей профессии что главное в навыке? Ну, вот вы берете там девушек и говорите им, девушки, главное это. Это. Да, что это? Ну, я работаю в индустрии косметики, поэтому у нас такая американская косметика, не буду ее афишировать, это, естественно, нельзя. Мы даем бесплатно попробовать продукцию. Мы как консультанты должны ее правильно предоставить, потому что компания отвечает за качество продукции, а мы за правильный подбор. Вот, и удовлетворить потребности клиента. Вот если они удовлетворяют потребности как клиента... Все, хочется мне спросить. Что? Как все потребности клиента, хочется мне спросить. Практически все потребности клиента. Но это какой-то другой вид профессиональной деятельности. Нет, я имею в виду в плане косметики. У кого-то морщины, припухлости под глазами, темные круги под глазами и так далее, да, там пигментные пятна. А ваша косметика правда может все? Да. И я достигла здесь карьерного роста, и мои девочки тоже достигают карьерного роста, и поэтому я профессионал, я мастер, я это с легкостью говорю, потому что я достигла уже более такого высокого статуса, и девочки достигают этого статуса, слава богу. Вот. И поэтому они уже делятся своим опытом с другими девушками, там, кто приходит на работу. Понятно. Спасибо большое, Наташ. Я рад за то, что люди чувствуют себя мастерами. Единственное, что меня тут не то чтобы смущает, это вот маркетинг, это некий совершенно новый род, как бы для нас, ну, для меня, во всяком случае, мастерства. И мне кажется, что в этом мастерстве содержится... Ну, то самое, о чем я говорил в области профессионализма. Во-первых, мощное самоограничение. В любом случае, даже на звонке серебряные нити, я никак не могу, даже если меня ночью разбудят, каким-то образом ругать свою косметику или к каким-то ее продуктам относиться, ну, скажем так, как-то не так. Я вынужден надевать на себя... некоторую маску. Эта маска, вне всякого сомнения, меня ограничивает. Я сейчас не говорю о взаимоотношениях с клиентом самим по себе. Я сейчас говорю в первую очередь, да, о том, что вот сейчас Наташа рассказывает следующее. Профессионализм – это мастерство самоограничения. Дело в том, что на самом деле вы не профессионал, Наташ, поскольку профессионал – это человек, который, видите, вечно недоволен собой и стремится к дальнейшему самосовершенствованию, испытывает драматический разрыв между собой и окружающими. Это научные исследования такие. Я думаю, что вот, ну, очень похоже. И ни в коем случае вас в этом не обвиняю. Время такое. Просто карьерный рост и профессионал. Две вещи абсолютно несовместные. Дело в том, что профессионал – это человек, заинтересованный в процессе труда. А карьерный рост – это нечто совершенно другое. Мастер по продаже косметики, мастер соблазнения. Я ведь недаром смеялся. Ну, ведь действительно. Я не про сексуальное соблазнение. Я про то, что клиента надо соблазнить. И это, в общем, совсем другая форма мастерства. Ну, скорее, давайте говорить так, психотерапевтическая. А тут, я думаю, никакого самосовершенствования в области продажи косметики быть не может. Хотя есть в этом интересный элемент профессионализма. Здравствуйте, Юрий. Алло, город Зеленоград есть у нас? Алло, не слышу города Зеленограда, а Галина из города Петербург. Добрый вечер, это Галина. Здрасте. Вы знаете, профессионалы часто бывают недовольны, что за их высокопрофессиональную работу мало платят. И это думание о деньгах, оно часто мешает вдохновению профессионала. И вот, например, у Чайковского с Рубинштейном были споры о том, что Рубинштейн был недоволен, считал, что Чайковский непрофессионально пишет свою симфонию. А Чайковский сказал, что он ни одной ноты не уберет. И как было, так и оставит все. Вот. И в итоге получилось, что Чайковский был прав. Он более новаторски подходил к творчеству. Он не думал о деньгах, а думал о вдохновении, что оно его посетило, и он должен отдаться этому волшебному воздействию. Это работа профессионала. А мастер что такое? Это считалось, что он не профессионал. А как это понимать? Вот профессионал и вдохновение. Да, действительно, это вещи, пожалуй, несовместные. Это в данном случае Чайковский ближе был к Богу, чем профессионал Рубинштейн. Спасибо большое, Галина. Тема важнейшая, поэтому давайте послушаем Баха, который был не менее близок к Богу, чем Чайковский и Рубинштейн. Мастер – это такой человек, который издает звуки, и очень не хочется, чтобы они заканчивались. Хочется, чтобы вся передача была музыкальной паузой. И мне вот чего хочется сказать. Обратите внимание, дилетант – это человек, который получает удовольствие от своей деятельности или работы, но только собирается в ней разбираться глубоко, а пока лишь полон энтузиазма, именно потому, что это ему нравится. Вот на самом деле то, что говорила Наташа, пусть она меня простит, наверное, сегодня это действительно называется профессионализмом, в действительности относится к области дилетантизма. Вот почему. Понимаете, какая штука? Вместо прямого удовольствия от работы, опосредуясь на деньги, мы стали получать другое удовольствие. Это удовольствие сегодня называется комфортом или зоной комфорта. Ну, скажем, да, люди находят работу, которая, ну, не, конечно, не мечта, но подходит, как дом, который, или квартира, которая не очень удобна, но бывает и хуже. Ну и, если вы обратили внимание, мы также относимся и к партнерам, скажем. Ну, это, конечно, нелюбимый мной мужчина и не идеал. Ну, в общем, мужчинка все-таки подходит. И так далее. Зона комфорта – это то, что не имеет никакого отношения к человеческому устремлению, мечте, подлинности. Это такой удобоваримый суррогат. Так вот, я хочу сказать, что человеку очень опасно застревать в этой зоне комфорта. Но застревают в ней очень многие, слишком много страхов перед жизнью, и слишком глубоко сидит в голове поговорка о том, что синица в руках лучше журавля в небе. Хотя, в общем, держаться вот за это, за эту синицу в руках, очень часто оказывается отказать себе в праве на полнокровную жизнь и где-то внутренне остановиться, в первую очередь, в душевном развитии. Когда работа не требует развития, а выполнение обязанностей уже не требует приложения творческих и умственных усилий и не приносит волнения, тогда пора ее менять, говорят психологи. Каким бы теплым ни было местечко, оставаться в нем психологически опаснее, чем покинуть его. Дело в том, что в этом суть профессионализма. Душе нужны усилия. Это мышца такая, которую нужно тренировать, иначе она слабнет, чахнет и атрофируется. А слабая душа счастливой не бывает. Это, наверное, самое главное. Современный дилетантизм – это не хобби. Это замена профессионального, профессиональной неудовлетворенности, вот этой постоянной гонки за мастерством, которая является профессией. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Здравствуйте. Слушаем Александр вас. Геннадьевич. Алло. Да-да, слушаем вас. Я вас слушаю. А, это вы меня слушаете, да. Александр Геннадьевич, великие дилетанты. Это те, которые нас вытаскивают из нашего повседневного. Ну, я хотел сказать, Циолковского. Я хотел сказать про Королева. Их использовали, конечно. И, безусловно, движило им дилетантство. Дилетантство в смысле вот этого самого дилекто латинского, в смысле страстной увлеченности, смотрите, тем, что с точки зрения окружающих сибаритов их ограничивало. Вот это на самом деле сегодня противоречие между профессией, в том числе творческой, ведь профессии бывают разные, ну, и дилетантством. Александр Геннадьевич, хочу вас перебить. И сегодня из всех уровней культуры, науки, профессионалы, в том числе и дилетанты, которые профессионалы, которые начинают с дилетантства, они вытеснены И мы сегодня имеем что? Это, скажем так, ремесленники от науки, культуры. Это же страшно. Вот есть, есть один пример профессионала. Профессор Преображенский. Я согласен. Я согласен с вами, Дмитрий. У меня есть вопросы к профессору Преображенскому. Поскольку у профессора Преображенского есть одна проблема, он не соответствует булгаковскому, вы имеете в виду профессора Преображенского. Он, в общем, самоуспокоенный. Он, как вам сказать, уже познал. У него нет беспокойства по поводу того, чтобы вынуть у человека гипофиз и пересадить в собачью голову. Он, у него рука, нет, ну, когда мы его видим, мы же ничего не знаем про его путь, спасибо большое, Дмитрий, поэтому профессионал, вот это есть некоторая грань профессионала, актер Актерыч, когда, в общем, уже все равно. Достигнута зона комфорта, ведь Преображенский стремится к комфорту и не скрывает это. Хотя, может быть, я не прав, трудно судить литературных персонажей, тем более в столь короткие промежутки времени. Вот что я хочу сказать. Ну, хорошо, что ж такое все-таки мастерство? Здравствуйте, Валентина. Добрый вечер. Но я не буду вас занимать своими выводами. Просто три ассоциации. Вот. Фильм «Профессионал». Да, бывают такие профессионалы. Дальше фраза в голове недавно из какой-то телепередачи. Он был блестящий дилетант в своей области. И третье. А что, Данила, мастер, не выходит твоя чаша? Каменный, это мастер. Каменный цветок, вот. Я понимаю, да, спасибо. Да. Спасибо большое. Вообще, вот, сегодня я посетила Ладью и всем советую сходить на эту выставку, поскольку там и профессионалы, и дилетанты. Спасибо большое, спасибо. Я ведь вот что хочу сказать по поводу посещений. Совсем забыл. Последний у нас в этом году заседание клуба дилетантского. Клуб у нас «Дилетантский серебряных нитей». Проходит он на 9-й Парковой улице в Москве в обществе охраны здоровья. Последнее заседание в субботу в 15:00. Посвящена она зиме, снежной королеве, холодной красоте, слову «Вечность», который Кай собирал там на льду. И, наверное, вот помните, если ты не холоден и горяч, не горяч, холодным аспектом вечности. Что они такое? Все-таки, будем надеяться, придет зима. Итак, 9-я Парковая улица, дом 6, корпус 1, метро Первомайская, суббота, ближайшая суббота в 15:00, 17 декабря. «Снежная королева» и «Вечность». Вот что я хочу сказать по поводу мастера. Никто не сказал... Но это понятие священное, а не профессиональное. Ведь те самые мастера-дилетанты, типа Циолковского, на самом деле относятся к людям совсем другого класса. Помните, все, наверное, знают, что кузнец на Старой Руси был одновременно и учителем, и колдуном, и злую силу потихоньку отгонял, и детишек учил. Понимаете, есть священная функция труда, вот той самой стороны жизни, которая деятельность или работа. Это священная функция внесения логоса порядка в хаос. И когда человек достигает высот любой профессии, которая связана с внесением порядка и разума в хаотичную среду, ну, например, среду болезни, в неподготовленную голову ученика, в изготовление из железки красивого и гармоничного инструмента, эта профессия в один прекрасный момент дарит дар мастерства. Этот дар на самом деле заключается в внесении порядка в окружающий мир вообще. Вот как бы, когда ты от навыков внесения порядка в какой-то узкой своей области вдруг переходишь к тому, что ты как бы вообще знаешь сам порядок, саму священную иерархию. Ты только выражаешь ее в терминах профессии. И поэтому само присутствие мастера может помочь упорядочить. Знаете, я почему вспоминал про Данте? Вот если есть... Был на самом деле звонок тому же Булгакову от Сталина, когда он спрашивал про Мандельштама. Мастер, мастер. То он мог спрашивать только об одном. Этот человек знает порядок душ человеческих. Вот что такое мастер, поэт. Ничего больше не успеваю сказать. Тема следующей программы была объявлена заранее. Это жалость к себе. Спасибо всем, кто позвонил. Спокойной ночи.